С такой системой можно стать невероятно сильным. Настоящий путь героя. Прежде чем я успел толком изучить меню, сзади раздался странный кашель. Закрыв список, я обернулся, и челюсть моя тут же упала на пол. Позади стояла Луиза без одежды. О, мама мия, совсем голая, застенчиво прикрывая руками покрасневшее лицо. «Как только покинем подземелье, все может измениться», — тихо сказала она, опустив голову. «Поэтому сделай это со мной, хотя бы раз, перед тем, как столкнемся с внешним миром». «Хорошо», — глава 53. После основательных размышлений, а если честно, после нескольких часов прокрастинации, пока я изучал меню навыков, я наконец определился с тратой очков подземелья. Голая Луиза мирно спала рядом, прижавшись ко мне как кот к батарее отопления. Предыдущая ночь казалась невероятным сном, особенно для парня, который до этого момента имел примерно столько же интимного опыта, сколько у пингвина опыта полетов. Ее рука лежала на моей груди, хвост обвивал ногу, и, честно говоря, я чувствовал себя как главный герой аниме, которому невероятно повезло. Липкая субстанция в определенных местах напоминала о ночных активностях, но я не спешил идти мыться. Хотелось продлить это ощущение, кто знает, когда еще представится такая возможность. Не имея возможности пошевелиться без риска разбудить Луизу, я изучал систему навыков подземелья как студент перед экзаменом. Среди всего этого РПГ-безумия я нашел навык «Сброс за одно очко», позволял вернуть все потраченные очки обратно, как функция отката в видеоиграх. Я проверил, и оказалось, что это работает. Значит, можно было экспериментировать с навыками как в демо-версии, а потом решать, что именно нужно. Правда, это стоило одно из пяти имеющихся очков, что исключало любые навыки второго уровня до следующего подземелья. А следующее подземелье было в списке когда-нибудь потом, наряду с изучением магии высокого уровня и превращением в нормального социально адаптированного человека. Впрочем, даже навыки первого уровня выглядели впечатляюще. Помимо навыков, система предлагала снаряжение, щиты, броню, оружие. Некоторые имели очевидные свойства, другие были загадочнее криптовалютных прогнозов. Главная проблема – отсутствие детальных описаний, как в плохо переведенной китайской игре. В ходе экспериментов я обнаружил пугающий факт. Если использовать сброс, не держа в руках купленное за очки оружие, оно не исчезает. Это настолько меня напугало, что в следующий раз я сжимал меч как спасательный круг в океане. Но когда я все-таки отпустил его и активировал сброс, меч исчез, очки вернулись. Вывод был простой и пугающий. Предметы за очки подземелья можно украсть или потерять. Плюс некоторые были одноразовыми, и я не хотел случайно спустить их впустую как деньги на микротранзакции в мобильной игре. Поэтому сосредоточился на навыках. В итоге выбрал 4 навыка, которые казались оптимальными для моего билда неуверенный в себе геймер в фэнтезийном мире. Первый, вторая профессия. Мультиклассинг делал сильнее и давал больше опыта, как игра на 2 аккаунтах одновременно. Второй, опыт 2. Фарм опыта, святая обязанность любого РПГ игрока. Третий, портал. Раз в день можно телепортироваться в любое посещенное место. Я проверил, работает даже в подземелье. Больше никаких получасовых прогулок в город. Быстрые путешествия наконец разблокированы. Четвертый. Картография. Автоматическая карта любого места. Мини-карта была серой для пройденного подземелья. Видимо, оно скоро рухнет как декорации после съемок фильма. Потянувшись, я нежно растормошил Луизу. Пора выдвигаться, спящая красавица. Пора. Она сонно подняла голову, но увидев мою обнаженную грудь, покраснела как помидор и натянула одеяло до подбородка. «Мастер!» Я потянул ее к себе, наслаждаясь ощущением ее мягкой кожи у своей груди, пока мы целовались. Она слегка сопротивлялась из-за застенчивости, но быстро расслабилась в моих объятиях. Для парня, который раньше получал отказы чаще, чем спам-письма, это было как выиграть в лотерею. Мы оделись, я в свою белую робу, она в рабские одеяния. Первым делом хотелось купить ей что-то приличное. Хотя нет, сначала поесть. Неделя индюшачьих ножек и сухпайков заставляла мечтать о нормальной еде как наркомана о дозе. Хотя лучше продать добычу из подземелья и на вырученные деньги. А может, сначала в гильдию за наградой за прохождение подземелья? Мой мозг пытался составить список дел как перфекционист с СДВГ. «Готова к возвращению в цивилизацию?» – спросил я. Луиза кивнула, вцепившись в мою рубашку как в спасательный жилет. Сосредоточившись, создал портал на городскую площадь. Круто было бы появиться под фанфары и овации, но это казалось слишком эгоистичным. К тому же открытый портал мог кого-то разрезать пополам, а мне не хотелось становиться героем новостей в криминальной сводке. Взявшись за руки, мы шагнули в портал. С другой стороны площадь была пуста, что с одной стороны разочаровывало, а с другой, избавляло от неловких объяснений про внезапное появление из воздуха. Направившись к зданию гильдии, я рассчитывал быстро получить ответы на все вопросы. Но едва мы подошли к двери, как она распахнулась, и оттуда выскочил знакомый надменный тип. Его взгляд тут же упал на Луизу и меня. «Вы», — заорал он, — «значит, все-таки выжили. Слишком поздно, теперь я герой этого города, а теперь отдавай мою рабыню». Вот дерьмище. В эйфории от победы над подземельем я забыл об одной маленькой детали. У Луизы был хозяин, и этот хозяин выглядел довольно-таки разъяренным. Глава 54. Я был ошарашен тем, как этот дворянский недоумок смотрел на меня, словно я украл у него айфон. Рядом с ним стоял единственный оставшийся телохранитель. Я вспомнил, что Луиза упоминала про второго, который погиб в подземелье. Именно тогда этот трус отступил, бросив Луизу на верную смерть. Без нашей случайной встречи она была бы мертва, а его действия чуть не прикончили и меня. Гнев поднимался во мне, как лава в вулкане. Обычно требовалось немало времени, чтобы меня разозлить. Даже школьные придурки не бесили так, как высокомерие этого типа. Он испытывал мое терпение, как баг-тестер плохую игру. «Рик, ты жив?» — раздался голос из здания. Из гильдии доносился гул множества голосов. «Видимо, мы прервали какое-то собрание». Навстречу нам вышел Брэд, высокий и широкоплечий, как телохранитель лорда Арчибальда. От мысли о союзнике мне стало легче, и я улыбнулся, в то время как дворянин метнул в меня взгляд полный яда. Брэд неожиданно обнял меня с силой гидравлического пресса. Я почувствовал, как заскрипели ребра. Оказывается, моя смерть их все-таки волновала. Когда я начал задыхаться, он наконец отпустил меня, и я жадно глотал воздух. Он хлопал меня по спине, смеясь, как довольный родитель. Следом из здания вышел высокий темнокожий мужчина в дорогом костюме, явно дворянин, но не в дорожной одежде, как Арчибальд. Что он говорил насчет должности героя? Выдохнул я, выпрямляясь. Брэд виновато почесал затылок. «А ну, после того, как ты провалился в ловушку, мы добрались до выхода. Ждали 2 дня, но лорд Арчибальд заявил, что нашел твой труп. Мы потеряли надежду». Все взгляды переместились на дворянина, который фыркнул, как обиженная принцесса. «Вы меня неправильно поняли. Я сказал, что он может быть мертв». Лицо Брэда потемнело. Ложь была очевидна, но он не хотел открытого конфликта с дворянством. В любом случае, последние дни он пытался подкупить руководство, чтобы мы сделали его героем. Арчибальд сплюнул. «Взятки, пожертвования. Я демонстрирую щедрость. Любое другое поселение давно бы сделало меня героем за всю помощь, что я оказал. Но ты не выполнил обещание и не прошел подземелье», — возразил я. «ХМП». Арчибальд раздулся, как индюк. «Это подземелье слишком опасно для обычных героев. Тем не менее я обрушил лестницу, уничтожив большинство монстров. Дал городу время собрать награду для покорителей подземелий. Я даже вложился в эту награду». Я моргнул. «Но подземелье уже пройдено». Все уставились на меня с выражениями лиц, как у персонажей аниме в момент шока. «Невозможно», — всплеснул руками Арчибальд. «Кто мог пройти такое мощное подземелье?» Я слегка покраснел. «Ну я... чушь». Лицо Арчибальда исказилось от ярости. «Не верю, что такой, как ты, способен на подобное. Чувак явно недооценивал силу упрямства и удачи новичка. Это правда?» — серьезно спросил Брэд. «Сэр», — тихо вмешалась Луиза, — «я видела, как он это сделал. После того, как мастер обрушил вход, это был единственный способ выбраться. Он также спас меня». Ее голос дрожал, но она говорила с убеждением свидетеля невероятного. Брэд свистнул, и из здания выбежали 2 мужчин в кожаной броне. «Вы 2, самые быстрые разведчики. Проверьте информацию о подземелье». Без лишних слов они помчались в сторону леса, как курьеры с горящим заказом. Арчибальд выглядел так, словно проглотил протухшую рыбу. Его лицо покраснело, и он яростно повернулся к Луизе. «Ты наглая рабыня. Как смеешь говорить без разрешения?» Луиза вздрогнула, когда он схватил ее за руку. Я попытался перехватить ее, но передо мной встал громила телохранитель, как стена из мяса и стали. В результате Луизу оттащили к Арчибальду. Она бросила на меня печальный взгляд, полный извинений, и опустила глаза. Вот так просто ее забрали у меня. Я стоял как идиот, наблюдая, как моя недавно обретенная любовь исчезает в лапах этого дворянского мудилы. Все мои новые навыки, вся сила, полученная в подземелье, и я даже не мог защитить одного человека, который имел для меня значение. Добро пожаловать обратно в реальность, брат. Здесь по-прежнему правят деньги и статус, а не заслуги. Глава 55. Все это не имеет значения. Вы сделаете меня героем. Фыркнул Арчибальд с видом разъяренного влиятельного инфлюенсера, у которого украли верификацию в Твиттере. «Вы не можете стать героем, пока у нас есть свой», — ответил Брэд с терпением родителя, объясняющего трехлетке, почему нельзя есть песок, особенно если он прошел подземелье. «Напомню, вы сами выставили это условие. У нашего поселения есть репутация, и если мы станем известны тем, что не воздаем по заслугам тем, кто действительно постарался для города, особенно покорителям подземелий, мы наживем себе кучу врагов. Вы», Арчибальд пытался возразить, но слова застряли у него в горле в самый неподходящий момент. «Рик, если это правда, у тебя должна появиться профессия покорителя подземелий», сказал Брэд, доставая какой-то магический камень. «Она становится частью тебя автоматически. Это одна из немногих профессий, не зависящих от уровня. Уничтожив подземелье, ты должен был получить ее. Прошу не обижаться, возьми камень и покажи нам профессию». «Серьезно, игра называется Dungeon Life», намек довольно прозрачный, как реклама быстрого питания. Автоматическая выдача профессии покорителя подземелий выглядела логично, как дыхание. К тому же я начинал понимать, почему покорение подземелий так популярно. Это не только выгодно, но и меняет судьбу. Даже высокоуровневый вор мог заняться покорением, универсальный навык по умолчанию, как базовые драйверы для компьютера. Была лишь одна проблема размером со слона в комнате. Я не разрушил легенду, а завершил ее. Татуировка на ноге была прямым доказательством, как ачивка в Steam. У меня была профессия не покорителя подземелий, а истинного покорителя подземелий. Стоило ли признаваться в чем-то настолько необычном? Интуиция подсказывала, это принесет больше проблем, чем пользы. Как читы в игре, технически круто, но лучше о них не распространяться, особенно при администрации. Возможно, позже проинформирую Брэда, но точно не при Арчибальде. Выбора не было. Без демонстрации профессии меня назовут лжецом быстрее, чем заканчиваются бесплатные пробные периоды Netflix. Я снял вторую профессию и экипировал истинного покорителя подземелий. Сразу появился текст. Усиление подземелья разблокировано. Вы продемонстрировали выдающийся опыт в навигации по подземельям. Разблокирована профессия. Покоритель подземелья. Отлично. Это было как получить автоматический апгрейд до стандартной версии после использования премиум аккаунта. Я забыл экипировать эту профессию раньше, и теперь она давала доказательства менее подозрительных способностей, как изучение продвинутой математики через базовую, логично и не вызывает лишних вопросов у преподавателей. Быстро переключился на обычного покорителя подземелий, чтобы убедиться, что это не открывает дополнительных навыков. На первом уровне обе профессии давали усиление подземелья, пассивный баф внутри подземелий, как постоянная скидка в любимом магазине, полезно и приятно. Взяв камень, я наблюдал, как он засветился ярче новогодней гирлянды. Мгновение спустя высветились слова «покоритель подземелья», и я вздохнул с облегчением человека, прошедшего техосмотр на старой машине. Брэд недоверчиво покачал головой, а из здания гильдии раздался настоящий грохот. Похоже, наш разговор слушала половина города как горячий подкаст в прямом эфире. Словно по команде вернулись разведчики, которых Брэд отправил проверить подземелье. «Он говорит правду», — объявил один из них, отдуваясь как марафонец на финише. «Подземелье запечатано и начало разрушаться. Проклятие снято с этой земли». Брэд рассмеялся с явным облегчением на лице человека, узнавшего о отмене налоговой проверки. «Ты, парень, намного более впечатляющий, чем я думал. Наш герой еще и официальный покоритель подземелий. Мои инстинкты никогда меня не подводили. Эй, это возмутительно», — завопил Арчибальд как покупатель, которому отказали принять просроченный купон в супермаркете. «Извините, но озвучу мнение всего поселения, мы не меняем нашего героя», — Брэд уважительно поклонился дворянину, хотя тот этого явно не заслуживал, как троллинг в интернете. «Ублюдки», — рыкнул Арчибальд, — «раз не нужно нанимать покорителя подземелья, требую свои деньги обратно». «Как же так?» — Брэд поднял бровь с удивлением адвоката, поймавшего противника на противоречии. «Разве вы не говорили, что это пожертвование. «Да как вы смеете? Эти деньги принадлежат нашему новому герою», — спокойно заявил Брэд как судья, оглашающий приговор. «Вы не согласны? Он покоритель подземелий, прошедший подземелье. Условия для получения награды выполнены с математической точностью». Арчибальд прищурился угрожающе, как босс в игре перед атакой. «Вы и ваш захолустный городишко теперь в списке моих врагов. Не думайте, что я перенесу подобное унижение. Вы мне угрожаете?» Внезапно Брэд стал выглядеть опаснее разъяренного гориллы с боевыми навыками и высшим образованием. В здании гильдии начали отодвигаться стулья, остальные авантюристы поднимались как армия статистов в боевике, готовых поддержать главного героя в финальной сцене. Атмосфера накалилась до предела как процессор при майнинге криптовалют. Арчибальд сглотнул и поспешно отступил. «Хорошо, уходим с миром, отправляемся, и заберите работорговца с собой». Брэд бросил взгляд на высокого темнокожего мужчину, тот лишь пожал плечами с видом человека, привыкшего к подобным ситуациям, как таксист к пробкам. «Луиза, Рек, идем», — приказал Арчибальд, разворачиваясь. «В этой словесной дуэли я не рисковал вмешиваться. Теперь дворянин уходил вместе с Луизой. Хотелось плакать, как персонажу мелодрамы в кульминационный момент. «Стойте!» — крикнул я, заставив Брэда удивленно посмотреть на меня. «Луиза, я хочу купить Луизу», — заявил я. Луиза обернулась, и на мгновение ее печаль сменилась восторгом, как у ребенка, увидевшего подарки под елкой. Арчибальд же смотрел на меня взглядом, способным проткнуть танк. Брэд уже достаточно его разозлил, и теперь оставалось лишь представить степень его текущей ярости. Ситуация складывалась определенно не из легких. Глава 56. «Ты хочешь купить Луизу?» — усмехнулся работорговец как продавец элитных автомобилей, глядя на покупателя в потрепанной футболке и рваных джинсах. «Крестьянин вроде тебя не может себе это позволить. Есть правила, так ведь?» — спросил я у Брэда. «Если я могу заплатить, он должен освободить Луизу?» Брэд кивнул, скрестив руки, как вышибала в ночном клубе. «Это так, я кивнул, я заплачу. Сколько она стоит?» Меня бесило произносить эти слова. Луиза стоила для меня все, но мне нужно было конкретное число. Не нравилось обращаться с ней как с товаром на аукционе, но это был единственный способ. Как покупать что-то дорогое для сердца в кредит, противно, но необходимо. Арчибальд самодовольно скрестил руки. 50 золотых монет. Я чуть не подавился собственной слюной. Все мои богатства составляли одну золотую монету с мелочевкой. Этого хватило бы разве что на аренду туалета в дорогом ресторане на 5 минут. «Ублюдок», — прорычал Брэд как медведь, защищающий медвежонка. Он спросил цену, а не сумму выкупа олигарха. Это в 10 раз больше, чем он мог за нее заплатить. Она должна стоить цену, потраченную при покупке, возразил я, пытаясь использовать их логику как бумеранг. Насколько знаю, Луиза была куплена со скидкой как бракованный товар. Работорговец слушал с явным интересом, словно наблюдал захватывающий сериал. Из-за него я чувствовал себя неловко как актер в реалити-шоу, но нужно было сосредоточиться на Луизе. Судя по общению Брэда с ним, гость был далеко не самым приятным, как реклама мобильных игр. «Она сказала тебе это?» Арчибальд сердито уставился на Луизу, заставив ее сжаться под его взглядом, как улитка в раковину. «Неудивительно, эта рабыня известная лгунья. Луиза, скажи ему, что ты лгунья». Луиза сделала шаг вперед с упрямым и мучительным выражением лица человека, идущего на экзекуцию. «Я, давай, скажи». Он поднял руку, заставив Брэда мгновенно напрячься как пружину. «Я лгала тебе обо всем», — сказала Луиза, слезы катились по щекам, как дождь по стеклу. «Просто забудь обо мне». Я смотрел на ее страдающее лицо, а мое тело напряглось еще больше, как натянутая струна гитары. Помнил время в подземелье. Это определенно не была ложь. Наша совместная ночь была абсолютно искренней, как первый поцелуй. Как можно подделать такую близость и доверие? «Вы ведь наградите меня?» — спросил я у Брэда. «Тогда я заплачу». Арчибальд моргнул, как компьютер при системной ошибке. «А?» Брэд поморщился, как человек, вынужденный объяснять плохие новости. «Парень». Я повернулся, глядя ему прямо в глаза. «Прошу только свою награду. На что ее потрачу? Мое дело». На лице Брэда читалась явная неловкость бухгалтера, обнаружившего проблемы в отчетности. «Не спорю, но мы отправили деньги в столицу как приманку для покорителей подземелий. Собрали все средства поселения, чтобы заплатить авантюристам за финальную битву. Потребуется несколько дней, чтобы восполнить сумму. Тогда через несколько дней». «О, Как жаль, злобная улыбка расползлась по лицу Арчибальда как вирус по компьютеру. Я покидаю город немедленно, не могу здесь оставаться. Ты почему? Не волнуйтесь, Брэд, можете оставить мою награду в размере 5 золотых. Это почему-то ощущается более удовлетворительным. Подожди, какие 5 золотых? За что вообще награда этому мудаку? За то, что обрушил лестницу и сбежал. Ты не можешь сделать это, сделал я шаг вперед. Смеешь указывать дворянину, что он может, а что нет. В голосе работорговца слышался отчетливый гнев, как у охранника в магазине. Это, я бросил взгляд на Брэда. С печальным лицом он покачал головой, как врач, сообщающий плохие новости. Прости, парень, ничего не можем сделать. Для сделки нужно иметь деньги сейчас и находиться рядом с продавцом. Как в банкомате, нет карты, нет денег. Не волнуйся, лорд Арчибальд усмехнулся, как злодей из дешевого фильма категории «П». Возвращаюсь в столицу. Как только у тебя появятся деньги, можешь отправиться туда. С радостью продам ее тебе. Арчибальд тут же рассмеялся злобно, как гиена над падалью. Мне сразу стало ясно, он лжет как политик в предвыборный период. Не знал, что он планирует, но подозревал, что больше никогда не смогу выкупить Луизу. Развернувшись, он начал уходить. Луиза посмотрела на меня глазами, полными слез. Недавно вспыхнувшая надежда погасла, как свеча на ветру. «Вперед, бесполезная рабыня!» — рыкнул Арчибальд. Луиза повернулась и пошла за ним, опустив голову, как приговоренная к смерти. Через несколько минут я снова остался один в этом мире. Глава 57. «Он не может так поступить», — сказал я. Мой голос передавал все разочарования человека, который только что узнал, что его любимый сериал отменили на клиффхангере во втором сезоне. «Она его собственность», — ответил Брэд, хлопнув меня по спине с силой дружелюбного медведя. «Мне жаль, парень». «Нет, но он бросил ее. Я спас ей жизнь». Пытался я объяснить свою позицию как адвокат в суде. «Она была бы мертва без меня. Никто не просил тебя спасать ее». Брэду было неуютно говорить это, но он продолжал объяснять как юрист, защищающий дело, в которое сам не верит. «Не оправдываю его поступки. Просто говорю, защита чужой собственности не создает долгов по закону. Если он бросил меч в подземелье, а я поднял его, разве он не мой теперь?» Попытался я использовать их отвратительную логику против них самих как айкидаист. «Рабыня не меч», — вздохнул Брэд как философ, объясняющий моральные парадоксы. «Им дают магическую отметку принадлежности. Несмотря ни на что, она все еще принадлежит ему. Значит, если кто-то сменит владельца, например, навыком рабовладельца, то у него больше не будет прав». Попытался я найти хоть какую-то лазейку в этой системе как хакер, ищущий уязвимость в защищенном коде. «Откуда ты знаешь о навыке рабовладельца?» Странный работорговец внезапно проявил интерес, словно услышал упоминание легендарного покемона. Я покраснел, как пойманный на списывании школьник. «Я им слышал об этом». Брэд покачал головой как учитель, объясняющий суровую реальность. «Даже если бы ты сменил владельца таким способом, у него остались бы документы, стал бы врагом дворянина и целой нации. Кража раба карается смертью. Старый Палмдейл когда-то существовал как место, которое скрывало, снимало проклятие и освобождало рабов. Работали вне закона. И представь, его не зря называют старым Палмдейлом. Теперь там живут только призраки». Работорговец кивнул. «К тому же за получение раба, чрезвычайно редкий навык. Я торговец рабами 20 уровня, и даже я его не разблокировал. Говорят, открывается примерно на 50 уровне, а то и 75 для профессии рабовладельца. А что насчет повелителя рабов?» – спросил я. Работорговец моргнул, будто компьютер при перезагрузке. «Давненько не слышал об этой профессии. Весьма высокий уровень. Последний повелитель рабов, о котором знаю, существовал 100 лет назад. Был известен как герой рабов». «Тогда забудьте», – горько вздохнул я, больше не желая разговаривать с этим человеком. «Подожди», – придержал меня работорговец как продавец, не желающий упускать клиента. «Меня зовут Орфей. Веду караван рабов, регулярно проходящий здесь. Каждый год обходим поселение, забираем тех, кто не может заплатить налоги или совершил преступление. Палмдейл иногда платит за освобождение больных, детей или правонарушителей. В этом году у них проблемы с деньгами, поэтому встретили не особо приветливо». Брэд усмехнулся как хозяин дома, терпящий назойливых соседей. «Мы терпим твой караван на окраине города. Учитывая наше население, разве этого мало? Что вы хотите?» — спросил я, чувствуя себя выжатым лимоном. Всю жизнь продаю рабов. Хорошо читаю людей, Орфей говорил с уверенностью опытного психолога. Например, вижу, что наш дворянин действительно хочет продать эту кошкодевочку и купить спутника мужчину для защиты и не только. К тому же заметил, он движется к моему каравану, где есть телохранитель, соответствующий его вкусам. Вы говорите, он собирается продать ее, а как же столица? Воскликнул я, сразу почувствовав себя полным идиотом. Скорее всего, ложь, пожал плечами Орфей как человек, привыкший к обману в бизнесе. К тому времени, когда доберешься до столицы, он уже давно избавится от рабыни. Хотел, чтобы ты потратил время, а потом испортить настроение, признавшись в продаже намного раньше. Дворяне не режут горло и не нанимают бандитов. Предпочитают пытать более изощренно. Тогда, Луиза, да, сейчас отправлюсь к каравану и постараюсь купить ее по разумной цене. Уверен, смогу заставить его продать. Подержу несколько дней, у вас будет время собрать деньги. После сможете прийти и купить ее. Вы действительно сделаете это для меня, не мог поверить я. Орфей пожал плечами как практичный бизнесмен. Конечно, предпочитаю получать прибыль, но не буду требовать ничего излишнего. Обещаю продать по рыночной цене. Дворянин получит нового раба и подумает, что обманул тебя, ты вернешь рабыню по честной цене, я заработаю только разницу. Повернулся к Брду. Тот кивнул как поручитель в банке. Орфей, бизнесмен, продаст именно за ту цену, которую она стоит, ни за копейки, не обманет, а я соберу нужную сумму. Отлично, улыбнулся Орфей как менеджер, заключивший выгодную сделку. Тогда договорились. Я протянул и пожал ему руку. Через несколько дней я вернул Луизу. Глава 58. Два дня превратились в самую длинную неделю моей жизни. Подвиг, достойный занесения в книгу рекордов по искажению времени. Я провел их в позе классического меланхолика, ссутулившись за столом в гостинице, погруженный в депрессию героя, который спас мир и теперь не может продать магические шкурки местным торговцам за что-то более существенное, чем благодарный взгляд. «Рик, все будет хорошо, обещаю», — это говорила Морган, воительница из нашей команды разведки, чей оптимизм явно питался из неиссякаемого источника наивности. Она навещала меня вместе с другими людьми, которых я исцелил в подземелье, словно я был редким животным в зоопарке. Последние дни я превратился в профессионального бездельника, освоив высшую степень мастерства в искусстве сидения в таверне и почти не притрагивания к еде. Я периодически совершал героические вылазки в магазины, пытаясь продать добычу из подземелья. Результаты были, скажем так, обескураживающими, если не сказать, катастрофическими. «Только посмотрите на эти дьявольские шкурки!» — воскликнула швея, разглядывая мой товар с восхищением коллекционера редких болезней. «И у вас их целых три! Восхитительно! И сколько они стоят?» — спросил я с надеждой обреченного на казнь, который все еще верит в помилование. «Если сделаю из них плащ, он будет стоить 25 золотых». Швея сияла, как ребенок на Рождество. «Заплатите мне всего одну золотую за работу, и с радостью его изготовлю. Такой плащ даст владельцу скорость и скрытность. Дать тебе золотой», — вскрикнул я, чувствуя, как мой мозг пытается обработать эту экономическую аномалию. «Я пытаюсь накопить золотые, а не раздавать их направо и налево. Ах, хорошо, сделаю бесплатно». Швея сдулась, как проколотый шарик. «Просто принесите материалы». Местная экономика демонстрировала чудеса извращенной логики. Материалы стоили дороже готового изделия, а ремесленники работали за идею. Торговец с драгоценностями тоже предлагал обмен товар на товар, но монет у него водилось столько же, сколько здравого смысла у политиков. В Палмдейле не было банка, и Брэд не врал, город действительно обчистили подчистую ради сбора награды. Сейчас здесь царила бартерная экономика, пока не появится караванщик с реальными деньгами. Замечательная ситуация. Я, владелец сокровищ, которые никто не может купить. Спасибо, игровая экономика очень помогла. В следующий раз обязательно спасу мир в эпоху развитого капитализма. Рик, донесся голос от входа, прорезав мои мрачные размышления. Деньги привезли. Я резко поднял голову, и Морган едва не получила моим лицом по груди. Маневр, который в других обстоятельствах мог бы показаться весьма двусмысленным. Ах, отскочила она, красная как помидор. Рик, ты извращенец. Несколько мужчин захихикали, но меня интересовала только перспектива наличия настоящих денег в этом богом забытом месте. Направившись к выходу, Я галантно поклонился Морган. Спасибо за моральную поддержку и за физическую близость, хотя она была неумышленной. Затем последовал за посланником прямиком в гильдию, где нас ждали мэр и Бред. На лице мэра играла улыбка человека, который наконец-то может избавиться от проблемного гостя. «Рик», — помахал мне мэр с энтузиазмом продавца, рекламирующего сомнительный товар. «Учитывая обстоятельства, решили обойтись без формальностей. Освобождение раба – дело благородное, и жители Палмдейла его поддерживают. Интересно, поддерживали ли они его кошельками, но это казалось неподходящим моментом для уточнений. Бред поедет с тобой, чтобы все прошло гладко», – продолжил мэр. «Что касается затрат, обсудим это по возвращении. Классическая политическая формулировка. Поговорим об этом потом» обычно означало «никогда». Посмотрел на Бреда, тот красноречиво пожал плечами. «Пошли». «Спасибо», — сказал я, следуя за ним и гадая, во что я ввязываюсь на этот раз. «Мы должны тебе гораздо больше», — ответил Бред с искренностью человека, который осознает масштаб долга. «Мэр не хочет признавать, но прохождение подземелья и лечение половины города явно стоит дороже одной рабыни. Все в порядке. Это будет стоить того, если смогу освободить Луизу». Караван располагался невдалеке от кладбища. Символизм настолько тонкий, что его можно было заметить даже с закрытыми глазами. Круг крытых повозок напоминал оборонительную позицию против всех сил добра и справедливости. Нас встретили два охранника, чья вежливость имела примерно такую же искренность, как улыбка акулы. «Нам нужен Орфей», — сказал Бред, звеня монетами в кошельке с видом человека, готового расстаться с деньгами. «Пока нас вели через лагерь, я заметил, что большинство повозок служили передвижными тюрьмами. В одной особенно потрепанной клетке лежали больные люди, зрелище, способное испортить аппетит на неделю вперед. Умирающие», — сплюнул охранник, заметив мой взгляд. «Ни одного ценного раба. Чистый убыток. Какая трогательная забота о рентабельности человеческих страданий. Все пленники оказались зверолюдьми, но меня интересовала только одна конкретная кошка-девочка. Нас проводили в палатку и попросили подождать. Через 5 минут появился Орфей, мужчина, в чьих глазах читалась история 1000 сделок, каждая из которых была выгодна только одной стороне. На лице у него было странное выражение, смесь удовлетворения и сожаления, как у врача, который вынужден сообщить плохие новости. «Я приобрел ту, кого вы называете Луизой», — начал он вкрадчивым тоном торговца, готового продать душу по выгодной цене. Глаза Бреда сузились с подозрением. «И, у нас есть деньги». «Какие проблемы?» Рот Орфея скривился в улыбке, предвещающей беду. «Дворянин продал Луизу, как и ожидалось. Должен признать, сделка оказалась выгоднее, чем я предполагал. Видите ли, я провел кое-какие проверки после приобретения. Оказалось, Луиза намного ценнее моих первоначальных оценок». Сердце у меня ухнуло в живот и устроило там небольшой бунт. Это звучало как начало очень плохих новостей, приправленных особо изощренной иронией судьбы. «Она редкий подвид кошколюдов, тигролюд. Эта ветвь отличается исключительной силой и скоростью. К тому же она мечник 14 уровня. Теперь понимаю, как вам удалось выбраться из подземелья живыми. Вот так, оказывается, спасая свою жизнь и позволяя Луизе развиваться, я собственными руками увеличивал ее рыночную стоимость. Классический пример того, как добрые дела наказываются рынком. Мы сражались бок о бок и росли вместе», — раздраженно сказал я. «И что с того? Это что, влияет на цену? Какова цена?» — отрезал Бред, демонстрируя прагматизм купца. Орфей покачал головой с сожалением актера, играющего трагедию. «Меньше чем за 100 золотых продать не могу». И вот тут до меня дошло. Луиза оказалась не просто милой девочкой-кошкой, которую я хотел спасти, а редким боевым зверем с впечатляющими характеристиками. А редкие боевые звери стоят дорого, очень дорого. Глава 59. 100 золотых. Взревел Бред, как разъяренный медведь, которого лишили меда. «Будь она девственницей, стоило бы еще дороже», — спокойно пожал плечами Орфей с невозмутимостью человека, привыкшего оценивать людей как товар. «Так уж устроен рынок». «Прекрасно. Теперь я узнал о ценообразовании в работорговле больше, чем когда-либо хотел знать. Информация на вес золота, буквально». «Ты обещал», — прошипел я сквозь зубы, чувствуя, как справедливость мира рушится на моих глазах. «Говорил, что смогу ее выкупить». «По рыночной цене», — вздохнул Орфей с видом человека, вынужденного объяснять очевидные вещи. «Это и есть рыночная цена. К счастью, я человек слова, на аукционе выручил бы все 300. Ах да, конечно, какой же я глупец, не учел, что рыночная цена может неожиданно подскочить в разы. Следующий раз обязательно заранее поинтересуюсь всеми возможными характеристиками того, кого собираюсь освобождать. Брэд поднял руку, не давая мне совершить что-то необратимо глупое. Ты знал, что мы принесли 50 золотых и рассчитывали потратить максимум 10. Зачем тогда все эти разговоры? Орфей кивнул с пониманием психолога, изучающего интересный случай. Понимаю, ситуация влияет на наши отношения. Но ведь ты понимаешь, Рик, что я к тебе расположен. Хм, было все, что я смог выдавить, пока мой мозг пытался переварить эту информацию. Говорил же, хорошо читаю людей. Считаю тебя отличной инвестицией. Подозреваю, в будущем ты купишь еще рабов. Хотелось бы наладить долгосрочное партнерство. Прекрасно. Теперь я не просто покупатель, а потенциальный постоянный клиент работорговца. Моя жизнь определенно катилась по увлекательной траектории, и куда она приведет, лучше было не думать. 100 золотых, начал я, надеясь найти хоть какой-то выход из ситуации. Прямо сейчас возьму 50, перебил Орфей с щедростью ростовщика. Остальное... через месяц, но понадобится гарантии. Слово «гарантии» прозвучало зловеще, как звук топора палача. Какие гарантии? Что-то ценное, чтобы не остаться в убытке. Например, ты сам. Вот она, изюминка предложения. Я мог получить Луизу прямо сейчас, но с условием, что через месяц либо выплачу долг, либо сам стану товаром. Ради этого весь спектакль, Орфей... стукнул кулаком по столу Брэд. «Хочешь заполучить раба-героя?» «Нет-нет», — замахал руками Орфей с невинностью ангела, торгующего индульгенциями. «Уверен, твой друг вовремя найдет деньги. Что ты имеешь в виду?» «Все просто. Накладываю на тебя долговую метку. Через 30 дней либо погашаешь долг, и я ее снимаю, либо она активируется, и ты становишься рабом. Весьма честная сделка. Герой стоит максимум 30 золотых. Приятно знать свою цену на невольничьем рынке. 30 золотых, не так уж плохо для человека без особых талантов, если не считать везения в выживании. Брэд метнул в меня предупреждающий взгляд. Так работают работорговцы. Влез в долги, стал рабом. 50 золотых, серьезная сумма, даже если будешь месяц зачищать подземелья. Несколько секунд я обдумывал варианты, каждый из которых был хуже предыдущего. Тебе нужен залог на 50 золотых, именно. Я вздохнул и достал кольцо хранилища. Единственную по-настоящему ценную вещь, которая у меня была. Ювелир оценивал его примерно в 50 золотых, что делало его идеальным залогом. Положил на стол перед Орфеем, чувствуя себя игроком, ставящим все на кон. Тот взял кольцо и внимательно изучил с видом эксперта, оценивающего произведение искусства. Кольцо-хранилище. Причем не маленькое. Интересная работа. «Достаточно?» – спросил я, боясь услышать отказ. «Более чем. На самом деле это покрывает стоимость с лихвой. Можешь оставить 50 золотых до поиска остальных», – уважительно кивнул Орфей. «Сделка. У тебя месяц на заработок, иначе забираем и тигролюдку, и кольцо». Откинулся на спинку стула, пытаясь осознать, во что ввязался. Залоговая система здесь работала не так, как в моем мире. Он отдавал Луизу, давая месяц на все про все. Я мог сбежать с ней или она могла умереть, тогда он понес бы убытки. Но если не выполню обязательства, потеряю и ее, и кольцо. Лучше добровольного рабства, но не намного. Договорились. Мы пожали руки, он крепко, я с ощущением человека, подписывающего договор с дьяволом. Орфей вывел меня к каравану и что-то сказал охраннику. Пока ждали у повозок, я разглядывал клетку с больными зверолюдьми. Среди стариков выделялась молодая лисолюдка, бледная, с потрескавшимися губами. Заметив мой взгляд, она повернулась. Грязные светлые волосы, острые треугольные уши и длинный пушистый хвост. Не стал бы проявлять к ней интерес, заметил Орфей. Она больна хроническим заболеванием. Священник говорит, нужны заклинания высокоуровневого целителя или редчайший эликсир. Лечение обойдется дороже, чем она стоит. Печальная история. Ведь она из редкого племени девятихвостых лис. Посмотрел на ее единственный хвост. Орфей усмехнулся моему недоумению. Остальные 8, духовные, существуют на другом плане бытия. Он рассмеялся моему выражению лица. Волшебные хвосты, мир становился все страннее, а я, все беднее. Красивая девушка медленно умирала, а единственной преградой между ней и лечением стояли деньги. Как знакомо, М-мастер, раздался знакомый голос, заставивший мое сердце подпрыгнуть. Луиза сорвалась с места и бросилась мне на шею с энтузиазмом ракеты, нашедшей цель. Горячие слезы капали на рубашку, пока она прижималась ко мне. «Ты пришел, действительно пришел за мной», обнял ее, поглаживая по голове и наслаждаясь теплом ее тела. В этот момент даже 100 золотых долга казались справедливой ценой. Брэд засмеялся, похлопав меня по спине. Орфей улыбался с удовлетворением торговца, заключившего выгодную сделку. Лисолюдка безучастно смотрела из клетки, ее лицо оставалось каменным. И вот так я из героя превратился в должника с залогом в виде собственной свободы. Но глядя на слезы радости Луизы, понимал, некоторые вещи стоят любых денег, даже тех, которых у тебя нет. Глава 60. «Надо было дать мне поторговаться», – ворчал Брэд, пока мы ждали оформления документов в палатке Орфея. «Кольцо стоит больше 50, и если он получит и девушку, и залог, выйдет самый настоящий грабеж среди бела дня». «Он не взял 50 золотых сразу», – ответил я, пытаясь найти светлые стороны в нашей сделке. «К тому же вы сами говорили, такая сумма разорит Палмдейл, поэтому и не заплатили больше изначально, КХМ», – кашлянул Брэд, попавшись на противоречие, как мышь в мышеловке. «Мы собирались обсудить детали по возвращении. Классическая политическая отговорка. Обсудить детали обычно означало найти способ заплатить меньше или вообще ничего. У них тут ни ломбард и ни обменник», — объяснил я с терпением учителя, втолковывающего азы экономики. «Он торгует только рабами и наличными деньгами. Во всем Палмдейле таких денег просто не соберется. Не потому что мне не хватает средств. Прибыль с подземелья вполне покроет расходы. Просто техническая проблема с ликвидностью. Проблема была не в том, что я не мог заработать деньги. Проблема была в том, что в радиусе 50 километров не существовало достаточного количества наличности для проведения такой операции. Средневековая экономика демонстрировала свои прелести во всей красе. Все равно, в такой ситуации мы могли, начал Брэд. Что, рискнуть потерять Луизу? Нахмурился я, и она крепче сжала мою руку, словно боялась, что я исчезну. Он не обязан был продавать ее мне. Сомневаюсь, что устные договоры здесь что-то значат, особенно когда речь идет о работорговле. Он назвал реальную аукционную цену и даже сделал скидку. Мог отменить сделку под любым предлогом, и мне остались бы только слезы о несправедливости мира и собственной наивности. Брэд открыл рот, готовясь возразить, но я продолжил. Его караван уезжает через несколько дней. При отсутствии нужной суммы он просто укатил бы в закат, пока я ищу покупателей на добычу из подземелья или пытаюсь объяснить местным торговцам концепцию кредитования. Я принял предложение, полностью осознавая последствия. Отказываюсь играть жизнью Луизы ради экономии монет или удовлетворения собственной гордости. Я не настолько гордый идиот, она мне дорога. Или вы стали бы торговаться, если на кону стояла жизнь вашей матери? Разумно сказано. Подошел Орфей, материализовавшись рядом с бесшумностью опытного торговца. Голова на плечах работает. Не доводилось заниматься торговлей в прошлом, слегка баловался, криво улыбнулся я, вспоминая профессию торговца и гадая, помогла ли бы она в этой ситуации. Поскольку окончательный расчет был отложен, у меня теоретически имелась возможность прокачать торговца и попробовать улучшить условия сделки. Мог бы попытаться использовать навык торг, но не желал рисковать Луизой ради сомнительной экономии. Насколько я понимал, работорговля подчинялась особым правилам, где человеческие отношения значили меньше, чем рыночная конъюнктура. Не подумайте, что меня не расстраивал долг в 50 золотых. Просто я реалистично оценивал ситуацию. Луиза никогда не была моей собственностью. Сначала принадлежала дворянину, теперь – работорговцу. Претендовать на какие-то права было чистой фантазией романтика, не понимающего основ феодального общества. Жизнь в двух мирах научила меня прагматизму. 100 золотых против Луизы – это не торг, а инвестиция в собственное счастье. Я разбогател за неделю в этом мире, значит, смогу повторить успех за месяц. По крайней мере, в теории. К тому же у меня была профессия истинного покорителя подземелий. Dungeon Life явно подталкивала меня к этому занятию всеми доступными способами. Раз игровая система настаивает на покорении подземелий, должны существовать способы хорошо заработать на этом деле. Главное, не паниковать и мыслить стратегически. Месяц времени, куча магических предметов для продажи и очевидный талант выживания в смертельных ситуациях. Плюс профессия, специально заточенная под данжены. Что могло пойти не так, кроме всего, конечно, Брэд нахмурился, глядя на Орфея с видом человека, который понял, что его мастерски обманули в магазине, но чек уже давно выбросил, а претензионный отдел работает исключительно по воскресеньям. Все равно чувствую, что сделка прошла не лучшим для нас образом. Как вам будет угодно, пожал плечами Орфей с философским спокойствием. Но позвольте заметить, я одалживаю вам Луизу на целый месяц. Ради этого остаюсь здесь на тот же срок, отказываясь от других потенциально прибыльных маршрутов. Пока не получу полный платеж, не могу вести караван дальше, да и бизнес на расстоянии не ведется. А это значит, что целый месяц у вас будет доступ к моим услугам и товарам. Последние слова прозвучали многозначительно, и я почувствовал, как атмосфера в палатке изменилась. «Мы не хотим терпеть тебя и твой караван даже неделю», – прорычал Брэд с энтузиазмом человека, готового выгнать цыган из города. «У вас есть месяц, чтобы расплатиться с долгами». Орфей вздохнул и многозначительно взглянул в сторону клетки с больными зверолюдьми. «Всеми видами долгов, которые есть у человечества перед справедливостью». Глаза Брэда просветлели, когда он наконец понял намек толщиной с кирпич. «Точно, с этими 50 золотыми мы могли бы освободить весь проклятый караван. Почему у меня стойкое ощущение, что мне придется собирать не 50 золотых, а все 100? Поморщился я, предвидя, как мои долги растут в геометрической прогрессии. А, хах, Брэд покраснел до ушей, почесывая затылок с виноватым видом школьника, пойманного на списывании. «Конечно, что-нибудь придумаем. Может быть, устроим благотворительный сбор или что-то в этом роде». «Замечательно. Теперь я не просто должник, но и потенциальный спонсор массового освобождения рабов. Моя филантропическая карьера набирала обороты с пугающей скоростью, а банковский счет двигался в противоположном направлении. Мне жаль, что обошлась мастеру так дорого», – тихо прошептала Луиза, все еще крепко обнимая меня и не желая отпускать. «Не твоя вина», – прошептал я ей на ухо, вдыхая знакомый аромат ее волос. «Мне следовало экипировать профессию простолюдина перед входом в подземелье». Луиза покачала головой с мудростью человека, знающего систему изнутри. «Неважно, этот работорговец дотошен и держит священника в караване. Может узнать все профессии, включая даже вора. Обман бы не прошел. Использование священника для выяснения и смены профессии стоило дорого, но при необходимости выбора не оставалось. Если требуется регулярно проверять рабов, дешевле завести собственного священника на окладе, чем платить за каждую услугу. Не знал, обязаны ли работорговцы иметь связи с церковью или священники работают независимо как фрилансеры. Для меня это значение не имело. Подозревал, что у работорговцев есть отработанные способы отслеживания профессии и уровней потенциальных товаров, поэтому не слишком корил себя за повышение цены Луизы. Единственный способ не поднимать ее ценность – не полагаться на нее в подземелье, но мне требовалось, чтобы она выбралась живой, а для этого нужны были уровни. Если считать деньги платой за наши жизни, они ничего не стоили в сравнении с альтернативой. К тому же, напомнил Орфей, доставая какие-то документы, не забывая основное условие, не можешь освободить ее окончательно, пока не заплатишь весь долг. Мы подписали документы. Официально Луиза еще не была моей рабыней в полном смысле слова. На ней все еще висела метка Орфея, как цифровые права на программное обеспечение. Но теперь она хотя бы находилась рядом со мной, а не в клетке. А это было важнее всех юридических тонкостей. Наконец-то мы смогли вернуться в поселение. Поскольку настроение значительно улучшилось, а Луиза была в безопасности, авантюристы решили устроить празднование возвращения. Мы много пили, я пытался заглушить тревогу о долгах, остальные просто радовались успешному завершению операции. К моменту возвращения в комнату с Луизой я был почти без сознания, качаясь как флаг на ветру. Даже уединиться толком не смогли, алкоголь оказался сильнее романтических порывов. Но на лице играла улыбка, и я свалился спать, улыбаясь во все 32 зуба. Что бы ни случилось дальше, я знал, что справлюсь, пока Луиза рядом. Глава 61. Особняк, выдал Брэд, шлепнув листок бумаги прямо в мой завтрак. Я уставился на него поверх ложки с кашей. Луиза сидела рядом, методично выбирая из тарелки исключительно мясные кусочки и игнорируя все остальное, словно овощи могли ее отравить. При этом она не переставала держаться за рукав моей рубашки, видимо, боялась, что я испарюсь, как только она отпустит. «Что за особняк?» – спросил я, все еще пытаясь понять, Зачем мне подсовывают недвижимость вместо доброго утра? Мэр материализовался рядом со стулом, как фокусник на детском празднике, и положил на стол небольшой мешочек. Звякнул он довольно печально, явно не теми 50 золотыми, которые мне требовались. За прохождение подземелья, объявил он с гордостью человека, дарящего щенка на Новый год. 5 золотых. Ну, может быть 6, если добавить твою месячную зарплату героя. Я медленно отложил ложку. 6 золотых за спасение города от проклятого подземелья. В моем голосе прозвучали нотки, которые обычно слышат незадолго до того, как кто-то начинает крушить мебель. Серьезно, понимаешь, наше финансовое положение, замялся мэр, внезапно обнаружив огромный интерес к рисунку на деревянном столе. Мы хотели бы освободить как можно больше рабов из каравана. Даже больных и преступников не можем оставить. Прекрасно. Значит, я рискую жизнью в проклятом подземелье, спасаю город от вечного ужаса, а взамен получаю меньше денег, чем стоит хороший ужин. Но зато моральное удовлетворение от осознания собственного альтруизма просто зашкаливает. Вы ставите меня в затруднительное положение, сказал я, стараясь говорить максимально спокойно. Именно поэтому мы хотим подарить тебе особняк, воскликнул Брэд с энтузиазмом продавца пылесосов. Ты же спаситель нашего города. Я почувствовал, как в воздухе запахло подвохом. Знаете что, лучше я просто поеду в столицу и продам свои трофеи там, по нормальным ценам, у нормальных людей. Но поездка займет 3 недели в одну сторону, запротестовал мэр. Ты не успеешь вернуться вовремя. Для меня это не проблема, ответил я, вспоминая про телепортацию. Плюс, мэр подскочил, как ребенок, которому пришла в голову гениальная идея. В особняке должно быть настоящее сокровище, как минимум 800 золотых. Достаточно, чтобы выкупить весь караван. Ага, конечно, сокровище, которое почему-то до сих пор никто не забрал. В мире, где авантюристы готовы рыть землю голыми руками ради медной монеты, нетронутое богатство может означать только одно, с ним что-то серьезно не так. И где находится этот чудесный особняк? Спросил я, уже предчувствуя ответ. В 10 милях к западу, в руинах старого Палмдейла. Вот оно, ну конечно же в руинах. Почему бы и нет, может, еще и проклятых руинах, с призраками и прочей милой нежитью. Спасибо за предложение, но я предпочту. Подожди, завопили мэр и Брэд хором, словно дуэт из плохого мюзикла. Если ты поможешь нам вернуть старый Палмдейл, то не только разбогатеешь, но и сможешь стать новым лордом. Разве вы не говорили, что старый Палмдейл теперь город призраков? Спросил я, глядя на них с подозрением. Мэр метнул в Брэда взгляд, полный упрека. Ты ему рассказал. Эта проблема с призраками не так уж велика, пробормотал Брэд, явно пытаясь найти способ красиво выкрутиться. Призраки. Я почувствовал, как мой голос повышается на октаву. Настоящие призраки. И вы хотите, чтобы я пошел туда за вашим мифическим сокровищем? Оба мужика переглянулись с видом школьников, которых поймали на попытке продать поддельные билеты в кино. Ну да, особняк и город, скорее всего, захвачены духами и паранормальными тварями, признался мэр. Но ты же справился с нежитью. Ты своего рода боевой священник, так ведь? Должен быть в состоянии справиться с призраками. Замечательная логика. Раз я умею лечить, значит, автоматически становлюсь охотником за привидениями. Следуя той же логике, любой, кто умеет готовить яичницу, может работать шеф-поваром в ресторане со звездой Мишлен. Мастер. Луиза потянула меня за рубашку, заставив посмотреть на нее. Если речь идет о заработке денег, я пойду с мастером куда угодно. Но столица. Не волнуйся, заверил мэр. Караван торговцев прибудет через несколько недель. За это время мы успеем получить больше денег и купим твои предметы по хорошей цене. Обещаю. Я перевел взгляд с Луизы на двух мужчин. В глазах первой читалась готовность следовать за мной хоть в ад, во вторых, смесь отчаяния и патологического оптимизма. Вздохнув, я понял, что выбора у меня особо нет. Долг в 50 золотых никуда не денется, а авантюра с особняком хотя бы обещала какую-то прибыль. Пусть даже в компании с призраками. Старый Палмдейл, пробормотал я. Ну что же, похоже, я стану охотником за привидениями. Глава 62. М-мастер это одежда. Луиза смотрела на меня глазами, полными слез. Мы стояли в лавке швей, где я только что заказал для нее целый гардероб. Луиза вертела в руках пурпурную блузку, словно держала священную реликвию, которую недостойно даже трогать. Что, не нравится? Спросил я, хотя по ее реакции было ясно, что дело не в этом. Нет, конечно, нравится. Замотала головой Луиза, отчего ее уши смешно захлопали по голове. Просто это слишком хорошо для кого-то вроде меня. Вот тут я почувствовал, как что-то сжимается в груди. Классический комплекс бывшего раба. Считать себя недостойным нормальных человеческих вещей. «Луиза», — сказал я твердо, — «для меня ты стоишь любых денег». Она покраснела так сильно, что швее пришлось трижды повторить просьбу поднять руку для примерки. Луиза находилась в каком-то ступоре, периодически краснея еще больше от комплиментов портнихи о ее фигуре. «Кстати», — заметила швея, делая очередную пометку на ткани, — «лучше бы ты сразу упомянул, что она мечник. В отличие от тебя, ей нужны кожаные доспехи. Она быстрая и гибкая, поэтому металлическая броня только замедлит ее. А хорошая кожаная броня даст защиту в разы лучше любой обычной одежды». «А да, конечно», — ответил я, почесывая затылок. «Получается, раз я маг, то обречен ходить в халате и надеяться, что противник промахнется. Впрочем, у меня было несколько профессий одновременно. Может, стоит и мне прикупить что-то посерьезнее, чем тканевая рубашка. И мне тоже сделайте кожаную броню», — сказал я, доставая кошелек. В итоге я выложил 2 золотые монеты за целый комплект, доспехи и одежду для обеих. Швея обещала договориться с кожевником и устроить все сама. Немного дороже, но зато без геморроя с переговорами. Плюс у меня был навык торг и статус героя со скидкой 30%, изначально все это стоило бы 3 золотых. Торговец достиг 2 уровня. Повышение разблокировано. О, повышение. Если торг позволяет покупать дешевле, то повышение должно помочь продавать дороже. Полезный навык для человека, которому нужно срочно заработать 50 золотых. Работа займет целый день, поэтому пока я купил Луизе готовую одежду. Она стояла передо мной в пурпурной блузке и юбке с разрезом для верховой езды. Выглядела очень мило, но явно смущалась из-за того, что юбку приходилось натягивать низко. Отверстия для хвоста в ней не предусмотрели. «Подожди, твой плащ тоже готов», — сказала швея, выныривая из глубин лавки с темным свертком. «Плащ из меха теневого кролика. 30 золотых в чистом виде, если что, продам его в первую очередь». Правда, мех получился черным, хотя я помнил, что кролики были коричневыми. Видимо, магическая обработка меняет цвет. Я тут же накинул плащ на плечи Луизы. Она запаниковала. «М-мастер, это слишком дорого. Я делаю его для тебя, потому что он и задумывался для тебя», — сказал я, не давая ей возможности отказаться. «Теперь ты будешь меня защищать, хорошо?» «Да-да, мастер», — пролепетала она, краснея еще сильнее. Теперь за спиной у Луизы развивался плащ из черного меха. Тигролюдка в плаще пантеры выглядела действительно эффектно, как будто я коллекционирую кошачьих девочек разных пород. Впрочем, до поездки в Старый Палмдейл мне оставалось сделать еще кое-что. Спешить особо не стоило, в конце концов, у меня было заклинание возвращения, чтобы в любой момент телепортироваться обратно. Для такого, как я, путешествовать по миру было довольно удобно. Главное, не подумать о том, что может произойти, если призраки окажутся сильнее моих заклинаний. Но пока что моя стратегия не думать о плохом работала отлично. Почему бы не продолжить в том же духе? Глава 63. И я совсем забыл, что не умею читать на языке этого мира. Вздохнул я, отодвигая толстую книгу подальше от себя. Прекрасное открытие. Я попросил в гильдии справочные материалы, полностью забыв о такой мелочи, как неграмотность. Привычка из прошлого мира, где я мог прочитать все от инструкции к микроволновке до войны и мира. «Луиза», — обратился я с надеждой. Она покачала головой, уши грустно поникли. «Простите, мастер, я никогда не училась читать». «Ну конечно, рабов обычно не утруждают образованием. Это может привести к неприятным вопросам вроде «А почему я вообще раб?» «Логично. Но раз уж мы пришли в гильдию не зря, я решил использовать время с максимальной пользой. Сначала мы отправились за припасами. Благодаря моим торговым навыкам удалось выгодно поменяться. Я продавал на 20% дороже, покупал на 30% дешевле. В итоге избавился от ненужного хлама вроде фонарей и запасов воды. Зачем они мне, если я могу создавать и свет, и воду магией? Класс поддержки имеет свои преимущества». Потом мы вернулись в гильдию, где я попытался выяснить больше о профессиях и навыках. Особенно интересовало, что умеет Луиза. Но книги были бесполезны из-за языкового барьера, а местные авантюристы, скажем так, они знали о своих профессиях примерно столько же, сколько водитель такси знает об устройстве двигателя. То есть достаточно, чтобы им пользоваться, но не больше. В итоге выяснил только, что у Луизы есть три вида специальных атак и несколько усилений для фехтования. О своих собственных профессиях узнать было не у кого, приходилось довольствоваться методом проб и ошибок. Вот она, секретарь гильдии, плюхнула на стол карту с видом человека, вручающего государственную тайну. С тех пор, как я получил звание героя поселения, она стала относиться ко мне с подобострастием, граничащим с благоговением. Видимо, она была местным историком и занималась распределением заданий для авантюристов. Карта старого Палмдейла, которую я запросил, материализовалась моментально.